Скорее, он их интересовал, как разумный, который официально купил у меня челнок и был последним, кто видел Блеза Абдулаиджа живым. Но, видимо, Дарс совершил в своем прошлом здесь такое, что совсем не вписывалось в рамки закона. «Но у нас с вами есть превосходная альтернатива всем этим неприятностям», — мягко продолжила Наиса, снова меняя тон на более дружелюбный. «Вы официально входите в состав завтрашней делегации в качестве личной охраны нашего Кадара. Помогаете ему абсолютно безопасно добраться до Совета кланов и успешно выполнить свою важную миссию. А взамен получаете совершенно новые документы, полноценное гражданство процветающего бранства, отличный корабль последней модели и гарантированный свободный вылет из той системы. А если мы все-таки откажемся от вашего щедрого предложения?» Спросил у нее, уже примерно понимая ответ. «Тогда я буду просто вынуждена выполнить свой священный гражданский долг и незамедлительно сообщить представителям обеих контрразведок точное местонахождение активно разыскиваемых ими лиц», при этом ее голос стал холодным, как космический вакуум. Наиса изящно поднялась с места, расправляя складки своего платья. «У вас есть ровно один час на размышление и окончательное решение», она направилась к выходу, но обернулась на пороге. «Элейн любезно проводит вас в комфортабельные каюты, где вы сможете спокойно обсудить мое щедрое предложение в приватной обстановке. Но помните одну простую вещь — это ваш единственный шанс выбраться из этой крайне неприятной для вас ситуации живыми и свободными». Когда Наиса величественно покинула зал, мы остались наедине с молчащим Кадаром. «Рик», — мрачно произнес Дарс, его голос звучал обреченно, «похоже, реального выбора у нас просто не осталось. Мы загнаны в угол». «Есть еще один теоретический вариант», — тихо заметил я, понижая голос до шепота. «Попытаться любым способом сбежать с этой всеми забытой станции, пока не поздно». Кадр устало покачал седой головой. «Это абсолютно невозможно и крайне опасно», — его голос прозвучал обреченно. «Здесь находятся только корабли клана, любые другие транспортные средства отсутствуют. А сама станция почти со всех сторон окружена астероидным полем, единственная возможность покинуть станцию прикрыта замаскированными автоматическими минами последнего поколения. Без специального разрешения и кодов безопасности отсюда просто не улететь живым. Тогда завтра нам придется идти на этот чертов совет кланов», — с горечью констатировал Дарс. «И с очень высокой вероятностью не вернемся оттуда», — мрачно добавил я, — «Наиса получит именно то, что ей нужно для своих политических игр, и мы с тобой после этого станем ей совершенно не нужны. А все ее красивые обещания и торжественные клятвы не будут стоить совершенно ничего». Кадр внимательно и пристально посмотрел на меня. «Рик, вы действительно не доверяете клану Зиталар?» «Я не доверяю абсолютно никому в этой запутанной ситуации», — честно ответил ему. «Слишком много разных сторон с их противоречивыми целями там в баронстве и слишком высокие ставки для нас в этой игре. А мы с Дарсом в этой истории — просто пешки, от которых рано или поздно придется избавиться, и кто это сделает, для нас не играет большой роли. Барон, Наиса или еще кто-то, мне совершенно все равно, кто меня убьет». Утро на затерянной исследовательской станции наступило совершенно незаметно. Меня разбудил негромкий мелодичный звуковой сигнал, встроенный в систему жизнеобеспечения каюты. «Уважаемые господа», — раздался приятный голос Элейн по внутренней связи, «настоятельная просьба незамедлительно пройти в полностью оборудованный арсенал за необходимой экипировкой. Ровно через час, точно по расписанию, вылет на станцию барона». Я медленно поднялся с узкой, но удобной койки и разбудил крепко спавшего Дарса, который отдыхал на соседней, точно такой же койке. После мучительно бессонной ночи, проведенной в тревожном обдумывании нашей критической ситуации и возможных путей выхода из нее, он выглядел далеко не лучшим образом. Видимо, я сам выглядел не лучше. Так как вчера пробовал хакнуть защиту станции, но ничего из этого не вышло. Она оказалась флотской, как и местный Искин. Со специальной защитой. Было бы у меня побольше времени, я бы мог попытаться что-то сделать, но, увы, времени у нас совсем не было. Ну что, настало время собираться на наш последний парад. Мрачно поинтересовался Дарс, устало потирая глаза и пытаясь прогнать остатки сна. «Посмотрим, что нас ждет впереди», — философски ответил ему. «Может быть, фортуна нам еще улыбнется. Хотя шансов на это, откровенно говоря, мало. Прекрасно оборудованный арсенал клана Зиталар поразил меня своим техническим оснащением. Просторное помещение с высокими сводчатыми потолками было до отказа заставлено рядами стеллажей с оружием самых последних моделей. «Выбирайте абсолютно все, что считаете необходимым для успешного выполнения миссии», — любезно предложила Элейн, умелыми движениями активируя сложные биометрические замки на массивных оружейных шкафах. «Но обязательно помните одну важную вещь — сегодня вы официально представляете древний и уважаемый клан Зиталар. Ваш внешний вид должен полностью соответствовать вашему высокому статусу». Про себя я только горько усмехнулся этим словам. «Вот они, женщины. Даже умирать за их интересы мы должны красиво и с достоинством. Хотя мне, откровенно говоря, совершенно все равно, как именно я погибну, красиво или нет. Дарс подошел к стеллажу с разнообразными бластерами и взял хорошо знакомую модель Vortex 895, надежное оружие с отличной репутацией, превосходная штука, одобрительно заметил он, проверяя уровень заряда в энергоячейке и состояние всех систем. Надежная в работе и достаточно мощная для любых ситуаций. Я выбрал более практичное оружие для скрытого ношения, компактный бластер последней модификации, который можно было совершенно незаметно носить под повседневной одеждой, и легкую плазменную винтовку на случай серьезного боя. Но больше всего меня искренне обрадовало то, что аккуратно лежало в отдельном герметичном контейнере рядом с моими немногочисленными личными вещами. Нож Марине. Тот самый нож, который она подарила мне перед атлетом. Узнаваемая эргономичная рукоять из черного композита, идеально сбалансированное смертоносное лезвие из монокристаллической стали, способное разрезать практически любой известный материал. На рукояти была искусно выгравирована едва заметная глазу надпись изящными буквами «На память». Бережно взял нож в руки, и на короткое мгновение мне показалось, что я все еще чувствую нежное тепло ее любимых ладоней. Столько времени прошло с тех пор, как я видел ее в последний раз. Столько событий произошло, столько всего изменилось в моей жизни. Но этот подарок неизменно оставался со мной. «Что это?» — поинтересовался Дарс, заметив мое выражение лица, которое, должно быть, выдавало смесь удивления и ностальгической грусти.